Четвертое. Матери Агни-йоги. Надо разрушить очарование астрального мира. Это не значит отрицать его красоты или привлекательность прекрасных форм, цветов, рек, гор, лесов. Но это означает, что необходимо войти в него, отбросив его таинственность, загадочность, страх перед волшебством его проявлений и мысли о том, что вошедшие в него обычные люди приобретают там какие-то знания или могущества. Какими вошли, такими и остаются, разве что только усиливая выявление имеющихся уже в них качеств и свойств. Очаровываться нечем, трепетать не перед кем, бояться нельзя, ибо страхом пользуются, чтобы воздействовать на боящихся и проделывать с ними некоторые фокусы. Входить туда надо спокойно, без всякого страха, мужественно сохраняя достоинство духа. И трепетать не перед кем, ибо кругом такие же люди, как и на земле, и хорошие, и вредоносные. Но распределение по слоям, соответствующим природе нового пришельца, обычно избавляет от неожиданного и неприятного соседства. Связь же с учителем и иерархией ставит в облегчающие условия. Не знавшие ничего на земле о мире надземном, знать не будут и там. Отрицатели не увидят того, что отрицали или отрицают. Злые увидят зло более полно, чем на земле, а добрые – свет.